У водопоя, где остановился на ночь Иосиф, лежало несколько верблюдов. Поскольку в небольшой группе путников было две женщины, он ограничился приветственным жестом и уклонился от разговора. Зато потом, съев с наступлением темноты несколько фиников, помолившись и улегшись, он невольно услыхал тихую беседу двух мужчин, старого и молодого, ибо те легли поблизости от него. Расслышал он лишь малую часть их диалога, остальное говорилось шепотом. Но и этот обрывок заинтересовал его и дал ему на полночи пищу для размышлений. «Хорошо хоть, — услышал он голос старшего, — хорошо хоть, что ты решил сходить к какому-нибудь благочестивому человеку исповедаться. Эти люди, скажу тебе, много в чем смыслят. Они умеют не только есть хлеб, а кое-кто из них знаком с колдовством. Стоит ему сказать словечко изготовившемуся к прыжку льву, как тот разбойник опускает голову, поджимает хвост и удирает. Они умеют, скажу тебе, приручать львов. Одному из них, человеку особенной святости, его ручные львы выкопали могилу, когда он умер, затем ровно засыпали его землей и еще долгое время, день и ночь, подвое сторожили могилу. И не только львов умеют они приручать, эти люди. Один из них взялся как-то за римского центуриона, жестокого солдафона и величайшего во всем Аскалоне развратника, и так пробрал злодея, что тот сжался, как мышка, и в страхе улизнул, чтобы где-нибудь спрятаться. Потом этого малого просто узнать нельзя было. Таким он стал тихим и скромным. Впрочем, и это наводит на размышления, он вскоре умер. Святой? О, нет, центурион. Ворон звали его. После того, как подвижник его разделал и пробудил в нем совесть, он довольно скоро ослабел, дважды заболевал лихорадкой и через 3 месяца умер. Ну, жалеть о нем нечего. Но все-таки мне часто думалось, подвижник не только выгнал из него беса, наверное, он шепнул и какое-нибудь словцо, которое и свело того в могилу. Такой благочестивый человек? Не поверю. Хочешь — верь, хочешь — не верь. Но с того дня ворона как подменили, чтобы не сказать околдовали. А 3 месяца спустя... Некоторое время царила тишина, затем младший заговорил снова. Есть один подвижник, он живет будто бы где-то здесь, поблизости. Живет совершенно один, у родничка, близ дороги в Газу. Иозефус зовут его. Иозефус Фамулюс. О нем я много слышал. Вот как? И что же? Говорят, он ужасно благочестив и уж на женщин никогда не глядел. Когда мимо его укрытия проходят верблюды, и на одном из них едет верхом женщина, то, как бы плотно она ни была закутана, он поворачивается к ней спиной и сразу же исчезает в пещере. Многие ходили к нему исповедаться, очень многие. Наверное, ничего особенного, а то бы и я уже услышал о нем. А что он умеет, твой Фамулюс? О, к нему просто ходит исповедоваться. И если бы он не был добр и ничего не понимал, люди ведь не стали бы бегать к нему. Кстати, о нем говорят, что он не произносит почти ни слова, ни брани, ни окриков, ни кар там нет и в помине. Человек, он, говорят, мягкий и даже робкий. Так что же он делает, если не бранится, не наказывает и не раскрывает рта? Он, говорят, только слушает и чудно так вздыхает и крестится. Ну и хорош, доморощенный ваш святой. Да ведь не такой ты дурак, чтобы набиваться в гости к этому молчальнику. Нет, я хочу побывать у него. Найти-то я его найду, это уже, наверное, недалеко отсюда. Вечером здесь у водопоя слонялся какой-то бедняга, завтра утром я его расспрошу, он сам похож на подвижника.